Глава 940. Дрожание сферы противостояния небесам. Когда появился этот холодный взгляд, непроницаемое выражение лица Цэншуя вдруг изменилось. Он пристально уставился на источник этих двух лучей света. Однако взор исчез так же внезапно, как и появился. Теперь казалось, что он никогда и не появлялся. Однако для Цэншуя в эту минуту это не имело никакого значения. Он будто даже и не заметил этого исчезновения. Волоски на его теле поднялись дыбом, а сердце сдавило тисками волнующего страха. Монарх Бессмертных не помнил, испытывал ли он подобное чувство хоть когда-нибудь. Даже когда он в первый раз встретился с Байфанем, в такой трепет он не приходил. Выразить словами Цэншуй это не мог. Однако где-то на уровне подсознания ему казалось, что он уже переживал нечто подобное. Возникло противоречие, и Цэншуй не знал, по какой причине это произошло. На его лице появилось мрачное выражение, а глаза, ярко вспыхнув, внимательно уставились вперед. Монарх Бессмертных стал предельно внимателен и сконцентрирован. Мысли в его голове мелькали с огромной скоростью. Цэншуй все не оставлял попыток понять, что же стало причиной таких противоречивых чувств. Лучэн, расхохотавшись, грохотом отлетел от удара копья уничтожения богов. На его оружии, созданном из плетенных костяных шипов, появилось множество трещин. Однако на лице древнего бога появилось выражение восторга, и он с уважением посмотрел на Ван Линя. Нанеся удар, Ван Линь тоже отлетел назад вместе со своим полупрозрачным копьем. На его лице было привычное спокойное выражение, однако внутренне он был потрясен. В момент удара он почувствовал, как внутри него сфера противостояния небесам, сплетенная с его изначальным духом, и уже очень-очень долго, не выказывающая никаких признаков изменения или трансформации, начала дрожать. Сфера сама по себе пришла в движение и начала с большой частотой вибрировать. Подобного рода вещи случились чрезвычайно редко. Когда сфера начала дрожать, из нее хлынул поток удивительной силы, который вошел в тело Ван Линя. В этот миг глаза его едва заметно блеснули странным светом. Отступив назад, Ван Линь кинул раскрытую вокруг гигантскую сеть привычным невозмутимым взглядом. Однако внутри Ван Линя словно гремели сотни тысяч маленьких взрывов. Под сетью Ван Линь разглядел холодный взор двух призрачных глаз. Даже Цэншуй в эту минуту не мог их увидеть. Холодный взор, лишённый эмоций, посмотрел в глаза Ван Линю, и последний ощутил леденящий холод, сковавший его тело. Будто он разом съел целую глыбу льда, морозный холод объел Ван Линя изнутри и снаружи. Два этих потока холодного света, очевидно, поняли, что Ван Линь их заметил, и в большом изумлении они исчезли. «Что же это такое?» – пораженно выдохнул Ван Линь. Затем он посмотрел на выражение лица Цэншуй и понял, что тот почувствовал то же самое. Расхохотавшись, Лучэн вновь ринулся вперед, взмахивая рукой и сжимая ладонь в кулак. Пять звезд на его лбу закрутились с огромной скоростью. Через мгновение эти звезды внезапно сдвинулись с места, они пришли в движение и, двинувшись вниз, по его плечу спустились на сжатый кулак древнего бога. Вращающиеся звезды теперь венчали кулак Лучэня. Силой древний бог нанес удар, и пространство вокруг кулака закрутилось в воронке. Судя по его виду, Лучэн ничего не заметил. Древний бог пяти звезд не увидел этого, а вот Цэншуй что-то понял. Думал Ван Линь, только что увиденные два холодных взора изрядно его напугали. Атакуемый лучением, Ван Линь взмахнул руками, выпуская наружу клокотавшую в нем мощь древнего бога четырех звезд, принадлежавшую к царскому роду. Удар лучения изменил свое направление и прошел мимо. Я смог увидеть этот взор из-за сферы противостояния небесам и из-за выпущенной ей удивительной силы. Определенно у Цэншуя есть какой-то секрет, который позволил ему разгадать этот взор. Что же в конце концов скрывается в этой пустоте? Потрясение размышлял Ван Линь. Ван Линь и Лучэнь вновь сошлись в битве, и оглушительные звуки их ударов заполнили пространство. Лучэнь вновь взмахнул наполненным силой кулаком, нанося удар. В следующий момент кулак начал вдруг испускать силу притяжения огромной мощи, притягивая к себе Ван Линя и все, что было вокруг него. Ван Линь сверкнул глазами, и четыре искры древнего бога точно так же, как и улучшения, переползли в его правую руку. Взмахнув кулаком, Ван Линь контратаковал своего противника. Если бы подобная битва двух древних богов разыгралась бы в звездном пространстве, то разрушения были бы слишком велики. В этом же месте яростное сражение не оказало на окружающее пространство никакого влияния. Ван Линь резко подался назад и отступил, преодолевая силу притяжения кулака улучшения. Лучэнь силой топнул правой ногой и в одно мгновение сблизился с Ван Линем. Взмахнув рукой, он вновь бросился в атаку. Вокруг него в пространстве появилось множество костяных шипов. Наполненные силой древнего бога, они со страшным свистом устремились к Ван Линю. Не раздумывая, Ван Линь взмахнул копьем уничтожения богов, и из его рта полились слова заклинания на языке древних богов. «Извечная сила, позволь мне воспользоваться мощью моих древних предков!» Как только эти слова сорвались с языка Ван Линя, в пространстве перед ним распахнулась огромных размеров воронка. В один миг она поглотила все костяные шипы, а затем с оглушительным грохотом увеличилась в размерах. Глаза Лу Чэня в первый раз расширились от волнения. Улыбнувшись, он произнес: «Я очень давно такого не видел. Только представители царского рода могут обращаться к предкам и использовать эту силу». С этими словами Лу Чэнь замер в пустоте и взмахнул руками. В следующую секунду на его небесном духе появилась одна иллюзорная звезда древнего бога. Следом за ней начали появляться и другие звезды. С каждой секундой Лу Чэнь махал руками все активней, совершая кругообразные движения. 5 звезд на его лбу, вращаясь, засветились мягким светом. В следующий миг рядом с ним на фоне чернеющей пустоты появилось нечто. «Духовный зверь древнего бога!» Низким голосом закричал Лу Чэнь, видя, как появившийся предмет ярко вспыхнул, а затем начал резко увеличиваться в размерах, превращаясь в подобие гигантского слона. Призванный зверь был непроглядно черного цвета, с жёсткой шерстью по всему телу. У зверя был грозного вида хобот, похожий на руку, который источил белое свечение. Из-под хобота торчали 2 белых бивня. Призванное существо вздрогнало и пришло в движение. Издав оглушительный вой, слон резко двинулся вперед. Оглушительный грохот наполнил пространство. Грозный слон дал волю своим чувствам, выпуская наружу всю свою ярость без остатка. У древних богов, кроме их сверхъестественной силы и огромной мощи, есть еще несравнимые ни с чем божественные способности. Одной из таких способностей была техника духовного зверя. Техника необычайно сильная, и лишь древние боги 5 звезд способны ее применить. Однако и им необходимо потратить изрядное количество времени, чтобы научиться ее использовать. Данной техникой владеют почти все совершеннолетние древние боги. Как правило, когда древний бог достигает совершеннолетия, первая вещь, которую он делает, это поиски и создание своего собственного духовного зверя. У древнего бога Тусы тоже был духовный зверь. Тот бесконечный туман в землях древних богов и был как раз духовным зверем Тусы. Этот зверь не позволял Тосену овладеть наследием, которое бы позволило ему создать собственного духовного зверя. Духовный зверь в виде слона, призванный Лу Чэнем, двинулся на Ван Линя, и с созданной Ван Линем воронкой начали происходить изменения. Когда слон приблизился на достаточное расстояние, из воронки внезапно высунулась огромных размеров рука, сожжённая в кулак ладонью. Кожа на руке была неестественно зеленого цвета. Стремительно высунувшись, кулак силой ударил по духовному зверю. Бум! Ударная волна невероятной силы поднялась и закрутилась в окружающем пространстве. Она закрутилась в разрушительном шторме, а затем резко двинулась во все стороны. К этому грохоту тут же добавился яростный крик из пасти слона. Он резко развернулся, и тут можно было увидеть, как один из 2 его бивней треснул и довольно быстро осыпался, превратившись в пыль. Лу Чэнь тут же резко подался назад. В его глазах засветилось еще больше уважения. Накрытый ударной волной, Ван Линь отступил. Кровь хлынула у него из горла. После ударной волны огромная сеть, покрывающая все здешнее пространство, задрожала и заходила ходуном. Волны ряби пошли по ее поверхности. «Ты достоин стать древним богом!» Медленно проговорил Лу Чэнь, глядя на Ван Линя. Как только он произнес эту фразу, глаза Ван Юи, уже отлетевшего на достаточно далекое расстояние, вспыхнули странным светом, а из пасти раздался яростный рев. Услышав рев, Лу Чэнь задрожал словно в судороге, а в его глазах появилось отражение напряженной внутренней борьбы. Все его тело колотилось в судороге, а мышцы и сухожилия были напряжены в нечеловеческом усилии. Повернув к Ван Юе искажённое в звериной гримасе лицо, Лу Чэнь крикнул: «Злая тварь! Ты снова чинишь мне препятствия!» Глаза Ван Юи сверкнули холодом, и чудовище закричало еще громче, шире разевая пасть. Воля древнего чудовища слышалась в этом реве, и от ужасной боли лицо Лу Чэня исказилось еще сильней. Однако затем произошло нечто непредвиденное. В пустоте вокруг зверя Ван Юи в один момент вновь появилась гигантских размеров сеть. Сеть ослепительно вспыхнула на миг, и внутри нее вновь появилось 2 холодных потока — взор чьих-то глаз. Цэншуй, тут же сверкнув глазами, устремил все свое внимание на взор загадочного существа по ту сторону сети. На его лице появилось мрачное выражение. Ван Линь тоже обратил свой внимательный взор на происходящее, сузив глаза. Что же касается лучения, то и он в эту минуту почувствовал, что происходит что-то необычное. Огромное тело Ван Юй стряслось, а его рев прекратился. Непонимание, смешанное со страхом, промелькнуло в гигантских глазах чудовища. Его тело резко дернулось, намереваясь поскорее отлететь куда-нибудь подальше. В следующий миг сеть в одном месте, которое было ближе всего к Ван Юю, внезапно провалась. И этот разрыв начал увеличиваться, и в одно мгновение вырос до огромных размеров. В самом этом подобии формации, окутывавшем пустоту, появился большой промежуток, и в следующий миг из этого промежутка ударило два потока темного света. Ван Лин, Цэн Шу и Лучэнь втроём задрожали, увидев эти потоки. «Господин!» — вскричал Цэн Шуй. В глазах монарха бессмертных вспыхнуло недоверчивое выражение. «Та Сэн!» — вскричал Ван Лень, чувствуя, как волосы поднимаются дыбом у него на голове. Единственное желание, которое у него сейчас было, как можно скорее сбежать отсюда. «Предок!» — прошептал Лучэнь, в оцепенении глядя на существо, скрывающееся за сетью. Каждый из них разглядел за сетью что-то свое. Из разрыва рядом с Ван Юй застрелился поток разноцветной ци. В единый миг этот поток облаком окутал гигантского монстра и силой потащил к месту разрыва, затягивая Ван Юю туда. Отчаянно борясь, Ван Юй в ярости закричал. Однако его гигантское тело словно и вовсе не оказывало никакого сопротивления. Постепенно оно затягивалось в разрыв. Входя в этот разрыв, Ван Юй растягивал его еще больше, увеличивая его площадь. Ван Юй рычал, но его рык был бесполезен, и Мо Цзы и Удон Чань внутри него сжались от ужаса. Они стремительно передвигались по внутренностям зверя, как вдруг ощутили, как облако разноцветной ци начало заполнять Ван Юй изнутри, и от этой ци изначальная сила обоих культиваторов начала исчезать с пугающей скоростью. Из разрыва хлынула новая порция разноцветной ци, разделившись на три потока, она хлынула соответственно на Ван Линя, Цэн Шуя и Лучэня.